Шестая серия. Порча. Даль почувствовал, что теряет терпение с бестолковым мужиком. Тот все отводил глаза, все поглядывал по сторонам, себе под ноги, на серый тюфяк неба, на сараи. Хотелось схватить за плечи и развернуть к себе. Санки его стояли поодаль. Рыжая лошадка, крепенькая и мохнатая, помахивала головой. «Ну так что, берешься довести?» «Ась?» — переспросил мужик Даля, но перевел взгляд с курятника на свинарник. «Заплачу, сказал же! Об деньгах, считай, столковались!» «Того...» — взгляд мужика перепрыгнул со свинарника на сосну. «Что того?» «Этого...» — Даль не выдержал, схватил, развернул к себе. «Что того?» Но тот вывернулся, как угорь. «Того! Лошадь к зиме не перекована!» — потрусил прочь. «Так декабрь уж!» — хотел было завопить Даль. «Не могу! Не перекована!» — пробормотал на бегу мужик. Выбор, к счастью, был. И Даль зашагал к другим саням с таким же крепеньким шершавым коньком, только гнедым. Даль постарался убрать с лица озабоченную гримасу, придал приветливое выражение. Видимо, было похоже на оскал, так как ответной улыбки не добился. Мужик сидел на козлах, покуривая самокрутку, и поглядывал на оранжевые окна постоялого двора. Даль глянул туда же, общая зала была как на ладони. Сновала с метлой хозяйка в своем полосатом переднике, а когда наклонялась, в вырезе была видна ложбинка грудей. Мужик не сводил взгляда. Даль отвел глаза. «Скажи-ка, любезнейший», — заговорил он. Мужик нехотя повернулся, щурясь, выпустил изо рта горький дымок. И сразу: «Это ты, что ли, который в Питер?» «Он самый?» — обрадовался Даль, понадеялся, что разговор будет короче. Так и вышло. «Не!» — отрезал мужик. «Не повезу!» Затянулся. Мимо пробежали санки, запряженные рыжим коньком, тем, что не был перекован к зиме. В санках идолом торчал укутанный пассажир. Очевидно, что его проблема с подковами не касалась. Даль проводил сани взглядом. Мужик же все смотрел на студента, прищурившись, изучая. «Что так?» — с вызовом обернулся к нему Даль. «Тоже лошадь к зиме не перековал?» «Перековал», — не стал ломаться тот. «Еще на покрова». «Так ведь деньги у меня есть!» — завопил Даль. «Показать могу!» Спасибо, Аким Акимыч Зотов одолжил. Мужик, держа двумя пальцами самый пенек, высосал из него последние капли дыма. «Не серчай! Против ней я не полезу!» «Против хозяйки?» — кивнул на окна постоялого двора Даль. Мужик щелчком отправил окурок в снег. Даль решительно направился к крыльцу. «Стой!» — донеслось вслед. Он не обернулся. Мужик спрыгнул с санок, нагнал его, схватил за рукав. «Да постой ты!» Даль обратился. «Слушай!» — замялся мужик, схватил его несколько дружелюбнее за плечо. «Пойми, слушаю и не понимаю!» — выпалил Даль. «Ты, может, человек и добрый, а только...» Добрым человеком на Руси принято называть круглого дурака. Эти языковые тонкости Владимиру Ивановичу были уже доступны. «Нет!» — саркастически перебил он. «Кажется, кое-что я уже начинаю понимать!» Мужик заглянул ему в лицо. Слова давались ему с трудом, глаза так и стреляли, но теперь осторожно поглядывали и Далю в глаза. «Вот и хорошо, раз понимаешь. Не суйся. Логово ее тут. Понял? Ее земли». «Да-да, логово. Понял. Проезжающих шерстим, золотишко жжем, доходом делимся, так? Чем ты мне грозить собрался? Ножичком? Кистенем? Вот испугал». Щеки мужика побагровели, тот оттолкнул, Даля затопал к своим саням. Но шутить с этой публикой и впрямь не стоило. Владимир Иванович взвел курок, рука сжимала рукоять, пистолет был скрыт полой тулупа. Со стороны могло показаться, что Владимир Иванович вчера переел жирного и теперь хватается за бок в приступе печеночных колик. Он взбежал на крыльцо и распахнул дверь. Общий зал выглядел, как и полагается, залу постоялого двора, где завтрак уже убрали, ужин еще не накрывали, а добрая часть постояльцев разъехалась своей дорогой. То есть было тепло и мирно. Одиноко посвистывал русский самовар. Двигался только дымок из трубки. И глаза. Трубку держал Леопольд. Глаза у него были круглые и глядели прямо на Владимира Ивановича. Сморгнули, отпрянули. Он переложил трубку в левую руку, правой выпростал из-за пазухи медальон с Пресвятой Девой. И тогда Даль заметил остальных. В углу, у очага, у окна все были неподвижны. На лестнице замерла хозяйка. В одной руке метла, в другой совок на ступеньке горсть наметенного сора. Даль, держа руку на пистолете, Азал в поле зрения двинулся к лестнице. По гостям пробежало ответное движение. Точно проходя мимо каждого, Даль задевал какой-то механизм. Один меленько перекрестился, другой цыкнул через левое плечо, третий скрестил пальцы. Что сделал сидевший на лавке Владимир Иванович, не видел. Руки у него были под столом, но по его остекленевшему, старательно отведенному взгляду понял, что и он проделал какой-то нехитрый, но странный жест. Еще один схватил щепотку соли и перебросил за спину. Еще один в самом углу возился со своим сюртуком. Торопливо выворачивал, вывернул, надел. И только тогда тоже отвел от Даля взгляд. Но так, чтобы искоса все-таки его видеть. Даля становился внизу лестницы. Отсюда юбки хозяйки казалось колоколом, а лицо таким же белым, как полоски на переднике. С грохотом упал совок, все внизу вздрогнули. Хозяйка встала на цыпочки, выдернула из подсвечника огарок, наклонилась, торопливо обвела вокруг своих деревянных башмаков круг, выпрямилась и посмотрела на Даля со смесью надежды и ужаса. Надежда на то, что восковой круг поможет, ужаса от того, что может и не сработать. «Что вы делаете? Что происходит?» — изумился Даль. И тут кто-то тронул его за локоть, тот самый, что был оттопырен у бока с тяжелым теплым пистолетом. Даль резко обернулся, но встретил спокойную добродушную рожу. В бороде приоткрылся рот. «Это багаж-то большой?» Перед ним стоял рябоватый мужик в ватном тулупе, кое-где подлатанном и чистом, что сразу дорисовывало жену, семью. В бороде была седина. Нос и щеки были чистые, без росписи прожилок, оставленных водкой. Мужик, одним словом, приличный. И Даль ответил. «А тебе что за дело?» «В Питер, значит, гонишь?» Не спросил. Показал, что знает. Мужик не плевал через плечо, не скрещивал пальцы, просто стоял, в руке держал шапку. И глядел в глаза спокойно. Глаза у него были ярко-синие, не цепкие, не безумные. И Даль ответил. «В Питер. Багажа только саквояж лекарский». «Лекарь, значит», — заметил мужик. На лице его не отразилось ничего. «Пошли», — сказал мужик. Кивнул, развернулся, словно знал, что за ним последуют. И Даль последовал. Косматая гнедая лошадка смирно стояла под дугой. Мужик полез в сани и махнул рукой. «Багаж ставь сюда, под ноги чтоб, полость вот накройся». Про деньги ни слова. Даль занес саквояж. «Лекарь, значит». Мужик разбирал в руках поводья. «Чего завис? Раз надо, довезу. Ты болен?» Мужик усмехнулся. «Здоров, слава богу!» Посмотрел в сторону, помолчал. Выдал. «В Питер не довезу, врать не буду. Коня не хватит. На тракт отвезу». С чего бы такая услуга? Добрый самаритянин не верился. «А она?» «А что она? Не боишься ее?» Мужик ответил так спокойно и серьезно, что Дали продрали по спине мурашки. «Боюсь». И добавил. «Помирать поди и червяку грустно». «Ясно». «Ну и славно, раз все тебе ясно. Деньги, значит, любишь больше, чем смерти боишься». «Ладно». Даль сунул руку за пазуху к кошельку. Мужик возмутился. «Да убери ты деньги свои. Не голодаем, без портов не ходим. Я с тобой честно. Врать не стану. Сказал, довезу на тракт, довезу на тракт». «Только», — поддел Даль. Мужик не стал упираться. «Только сперва ты мне помоги, лекарь». «С этого бы и начал», — пробормотал Даль. Стукнул саквояж, запрыгнул в сани, натянул на колени меховую полость, серую, из волчьей шкуры. «Так поможешь?» — окликнул возница. «Что болит-то у тебя?» — окликнул в спину на козлах. Тот чмокнул, тряхнул вожжами, санки дернулись, покатились, попали вслед, наезженные другими полозьями, и прочь со двора. «У дочки!» Наконец ответил мужик. Даль подался вперед. «Что с ней?» «Увидишь». «Брюхатая», перевел себе Даль. «Давно ль? Ну, мне же откуда знать». «Ну, заметили, когда?» Уточнил Даль. «На Масленицу. Аккурат перед Великим постом». Даль подсчитал в уме. «Не может быть. Март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, декабрь, январь. Плюс накинуть те недели, что прошли, пока не заметили, никак не может быть беременной». Он задумался над тем, что же ему предстояло увидеть. Могло быть что угодно. Антонов огонь, подагра, нагноение. Гадать смысла не имело. Увидит, значит, увидит. Убегали назад пухлые снежные деревья. Убежали все. Остались только небо и снежный покров. Накатанный след быстро истончился, по очереди дав жизнь одной двойной дуге, потом другой, потом вовсе свернул и ушел своей дорогой. А то, почему катили санки, уже дорогой назвать было нельзя. Снег доходил лошади до брюха. Конек проворно перебирал своими коротенькими крепкими ножками. То, что затруднило бы рослого статного рысака, не вызывало у него видимых усилий. Он был похож на ладью, свободно скользящую по глади. Море? Он вспомнил окуня. Пресную воду во рту, карту Российской империи. Даль приподнялся в санях, оглядывая распахнутый белесый простор. Мужик почуял их изменившуюся тяжесть, тотчас обернулся и, заметив вопросительную позу пассажира, ответил. «Чудское! Или что там ты выглядываешь?» Даль упал обратно. Чудское озеро. На мысленной карте он себя не нашел. Озеро большое. Четвертое по величине в Европе, подсказал забытый, казалось, учебник. Река Нарва соединяет озеро с Финским заливом. Он тяжело вздохнул. «Чего?» – опять обернулся мужик. Видно, дорога легла в привычное русло и не требовала много внимания. Коньку он доверял. Захотелось поболтать с пассажиром. «Как звать-то тебя?» «Емельяном». «Не понимаю, Емельян», – поделился Даль. «Лед выглядит прочным». «Лед что надо. Хоть костры разводи. Катим как по маслу. Плохо разве?» «Хорошо». Но тон был такой, что ясно, нехорошо. Странно. «Давно такой лед?» – уточнил Владимир Иванович. «До заговения встал». «А у берега?» кашлянул Емельян. «А что у берега?» Даль посмотрел на порез на руке. Он не кровоточил, края закрыты. Зимой все заживает быстрее. Порезанные руки, разбитые сердца. «У берега мне показалось...» «Ну, у берега там... Может, ей что вздумалось?» «Что? Теплую воду из-под стирки в озеро слить?» С сомнением спросил Даль, думая о хозяйке постоялого двора. Кашлянул Емельян. «Сколько ж она стирает в таком случае? Чем она вообще занимается? Что делает? Какова ее роль? Откуда такой...» Он не сказал страх. Отбросил и трепет, чтобы не задеть самолюбие мужика. «Такой подсчет». Но охота поболтать у собеседника, похоже, пропала. «Как бы ветер не поднялся», — заметил он. Слегка хлобыснул конька, как бы делясь с ним своей тревогой, как бы спрашивая его мнение. Конь побежал быстрее. Даль поглядел. Ледяное озеро казалось степью. Белизна снежного льда уходила, куда хватало глаз, и там сливалось с белизной небо. Горизонт будто придвинулся. Там вдалеке либо пошел снег, либо ветер выдувал его со льда. Непогода. Бура. Еще не хватало. Он подобрался, потуже закутался в волчью полость, по щекам била снежная пыль. «И придется привыкать», — вдруг подумал Даль. Бесконечные переезды от пациента к пациенту, случайные экипажи, беспокойство, непрочность, бедность. Вот окончит он курс в университете. Дипломированный доктор. Хорошо. Что дальше? Профессор Мойер прав. Отделку хирургу дает только военная служба. А если он не поступит на военную службу? Не всем же в армии. Болеют не только офицеры и солдаты. Обыватели тоже болеют. Цивильный доктор. Что тогда? Пиявки, клистеры, кровопускание, помощь при родах. Самый распространенный диагноз – горячка. Или все-таки подагра? Подагра в голове, подагра в коленях, подагра в горле, подагра в сердце, подагра грудная. Кстати, о грудных болезнях. И чахотка. Чахотка горловая, чахотка брюшная. Таскаться от пациенту к пациенту, и то, если повезет, если будут эти самые пациенты. Где искать практику? Как? У кого просить рекомендации? Мойер даст. Но к кому с этими рекомендациями идти? Курс кончают многие, а практика... Чтобы отогнать невеселые мысли, он ткнул возницу в спину. Мужик обернулся в полголоса, мол, ну. «Как дочку твою звать?» Дуняшей. Сколько же ей годков? На выданье. Что ж болит у нее? Емельян не думал долго. Ничего не болит. Расслабление, значит? Как так? Но лежит все время. Есть не хочет, пить не хочет, работать не в моготу. Работает на славу. Дай бог каждому в дом такую работницу. Ты что-то меня запутал, любезнейший. Хотел было сказать «даль». На что ж тогда она жалуется? Как вдруг холодный снаряд прибольно ужалил его в голову. Разлетелся снежными брызгами. «Ах ты, сволота!» — махнул кнутом мужик. Пролетело еще несколько снежков, ни один не поразил цель. «Ноги повыдираю, суки!» — орал Емельян. Он встал на козлах, лицо багровое, брызгала слюна. «Суки ебаные! Стояк вам всем сраку!» Но напавших и след простыл. Даль окоченел от изумления. Грязь и накал брани поразил его и сами по себе, но пуще несоответствие поводу. «Но это же просто снежки!» Емельян не слышал. Трясся, лицо перекошено гневом, воздух с сипением вырвался из глотки вместе с бранью. «Чтоб вы кровью харкали, дырки рваные! Пока не сдохнете, гниды!» Далью стало противно и жутко. «Но ведь это всего лишь дети!» — возмутился он. «Озорники! Сучата!» Емельян плюхнулся обратно на козлы, сплюнул в сторону. «Сволота! В кустах поджидали!» Видны были снежные груды, пронизанные тонкими черными ветвями. Коричневые стволы упирались в буйные, отягощенные снегом хвойные головы. Небо пропало, а пространство сжалось. Сани снова были на берегу. «Хули снежки?» — уже спокойно заговорил Емельян, снова взялся за поводья. «Они камни туда кладут. Повезло тебе, что башку не пробили». Лицо его опять стало ясным, спокойным, васильковым. «Ну и тип», — только и подумал Даль. «С таким надо ухо востро». Он сторонился таких вот людей-маятников. Сейчас он спокоен и весел, через миг трясется от гнева. Потом маятник опять качнулся и опять добродушен. Сторонился в обычной, конечно, жизни, можно сказать, в прошлой. Сейчас выбирать не приходилось. Ему впервые пришло в голову, что, возможно, неизвестная еще ему Дуняша, девка на выданье, слегла из-за побоев. Отец сам изувечил, сам же и лекаря везет. А что потом? Наброситься на лекаря? «Выдержка», — шепнул он себе в меховой ворот. «Главное — выдержка». Показалась деревня. «Дым столбом к морозу», — заметил Емельян. Даль посмотрел, и правда, столбы. Сизые столбы соединяли каждую избу с небом. Улица была окаймлена сугробами, шла баба с коромыслом. На каждом конце ведро, снег белый, избы серые, платок у бабы красный. Край неба тоже был красным. Оттенки золотого и фиолетового образовывали небесную гармонию, от которой на душе становилось печально и хорошо. Когда санки поравнялись с бабой, она смачно плюнула вслед. Даль невольно сжался, но плевок не долетел. Из ворот наперерез саням выкатился лай, за лаем едва поспевал пес. Обычный деревенский кобыздох. «Куси его!» – орал следом человек. «Куси!» Даль увидел другого пса, не кобыздоха, не пустобреха, а большого серого волкодава. Человек держал за ошейник. Волкодав рвался, лапы скребли снег, шерсть на загривке дыбом, уши прижаты, капала слюна. «Куси их!» — ярил собаку хозяин. Тоже чем-то похожий на волкодава, серый, лохматый, злой. «Кого? Куси!» Сомнений не было. «Твою мать!» — заорал Даль. В тот же миг мужик разжал руки, собака пружиной взвелась в бросок. Емельяна просить не требовалось. Он жахнул конька кнутом, тот прыгнул в галоп, сани дернулись. Даль, падая на спину, схватился за борт обеими руками, ногой успел прижать саквояж. Вонючее дыхание пса обожгло, но тут же осталось позади. Град снежков заколотил по бортам. Залпом пролетели над Далем те, что метили ему в голову. Тяжелый свист не оставлял сомнений в их каменной начинке. Даль опять почуял смрадное дыхание позади, совсем рядом. Клацнули зубы, цапнув воздух у самой шеи. Холодная стрела озноба ударила Даля от копчика в ноги. Но в тот же миг конек заложил резкий поворот, и сани едва не завалились на бок. Далю опять пришлось схватиться обеими руками, ногами он уперся в стороны, не забыв прижать саквояж, и вот так морской звездой он был ввезен во двор. Позади лязгнул засов. Бешеный лай теперь отскакивал от ворот по ту сторону, животное бросалось всем телом на преграду, ворота трясло, воздух просверлил свист, грохнул рассыпчатый удар снежной картечи, и все стихло. «Батюшка, Тоненькая девушка в синем сарафане сбежала с крыльца навстречу Емельяну. Упала ему на грудь. Он обнял ее, не снимая толстых рукавиц. «Дунешь! Будет! Будет!» Даль так и лежал в санях распоркой. Сердце его билось где-то в коленях, отдавало в подмышки. «Что же будет, батюшка? Что с нами будет?» Дуняша дрожала всем телом, прижимаясь к отцу. Даль заставил себя отцепить руки, согнуть в коленях ноги, сел. Колени были ватные, по спине лил пот. Даль смотрел на отца и дочь. Лицом она закрылась в отцовский тулуп. Емельян перехватил взгляд Даля, ответил своим. Глаза в глаза. Точно распахнул настежь окна. «Прочти меня, пойми меня». Даль кивнул. Решительно, как посторонние предметы, выставил свои ноги из саней на снег. Пережитой испуг еще крутил ему колени. «Прочь!» — приказал страху Даль. И вслух. «Я обещал помочь. Я помогу. Вот что будет». Дуняша отняла от отцовской груди лицо. Теперь она заметила незнакомца. Нет, ее красота не поразила путника, как это было бы в модном романе. Дуняша не была хороша собой. Серая коса, маленькие блеклые глаза, скошенный подбородок, большой рот, нос уточкой. Даль почувствовал укол разочарования и рассердился на себя за это. Как пошло. Вырвал саквояж из саней, как репку из грядки. «Кто это?» — спросила, глядя на него, Дуняша. «Идемте в дом», — бросил Даль. «Там все мне расскажете. С самого начала. Не упускай ничего». Изба выглядела просторной и основательной. Даль задрал голову, диковинная фигура на охлупне, казалось, наклонила вниз свою колючую голову, таращилась на гостя, вывалив язык. Даль с трудом отвел от нее взгляд. Пошел через двор к крыльцу, старался говорить весело. «А если и накормите, напоите, премного буду благодарен». «Кто это?» Дуняша подняла лицо на отца. «Колдун», просто шепнул тот. Даль обернулся с крыльца, ему показалось, что Емельян добавил «ее не боится». «Кого?» Но Емельян даже не смотрел в его сторону. Отошел к взмыленному коньку, принялся его отпрягать. «Я напекла в печи яиц», сказала за его спиной Дуняша. «Он просто сказал яиц, а не боится. Мне послышалось», успокоил себя Даль. «Чудесно», ответил девушке. «Печеные яйца. Обожаю. Еще есть картошка, хлеб. Соленая ряпушка есть. Клюква моченая. Спущусь только в подпол, наберу». «Отведайте, чем богаты», — она отвесила поклон. Даль поклонился в ответ. «Проходите», — распахнула перед ним Дуняша дверь в избу. «Милости просим». Сама проскользнула впереди него, быстро и гибко, как ласка, вскочила на табурет к иконке в красном углу и опустила на нее холщовое полотенце. Так быстро, что Даль не успел заметить лик. А Дуняша уже спрыгнула с табурета, умчалась. От огонька лампады на рушнике стоял отсвет. Белый холст казался алым. Даль стоял онемев. Не того он ожидал в крестьянской избе. К стене было придвинуто фортепиано. На его дереве золотилось клеймо фирмы «Феврье». Стояли раскрытые ноты. Заглавие было на итальянском. Итальянского он не знал. Отяжелевший от изумления взгляд переполз на шкаф с книгами. Золотые корешки были плотно притиснуты друг к другу. Он заметил кое-какие готические буквы. Бульдожьи ножки шкафа, казалось, прогнулись под тяжестью содержимого. Раскрытая книга лежала на столе, видимо, Дуняша. А кто же еще читала, когда ее застиг приезд отца с гостем? Стояла чернильница, подле нее тетрадь, читала и писала. А немецкие книжки чьи? Неужели? Поразительно. Даль сделал шаг к столу, чтобы заглянуть, что читала, что писала, но Дуняша захлопнула книгу, прихлопнула ею тетрадь, поставила чернильницу сверху и все унесла за занавеску, где, надо полагать, стояла ее кровать. «Какая странная девушка», — только и подумал Даль. «Какое странное семейство». Дуняша обмахнула тряпкой стол, принялась накрывать. Миски, кружки, ложки. Если бы она вдруг выставила на стол фарфор, положила серебряные вилки и ножи, Даль уже не особо и удивился бы. Но она ничего такого не выставила. Посуда была глиняной, ложки деревянными. Все было грубоватое, прочное, крестьянское. Даль снова огляделся. А где матушка ее? Где она? Есть ли? Померла? Никаких примет матери семейства он не увидел. «Вы играете на фортепиано?» — спросил он. «Я», — коротко ответила Дуняша, не глядя в глаза. В руках ее была миска с клюквой, красные блестящие ягоды были пересыпаны ломкой ледяной крошкой. «Что вы играли?» «Из Альцеста». Она назвала арию по-итальянски, заметила тупой взгляд гостя, перевела. «Иду на смерть». «Ну, не все так плохо», — попробовал подбодрить шуткой Даль. Дуняша посмотрела на него серьезно. Ледяные крошки таяли, миска была до краев полна точно кровью. «Да?» — Дуняша опустила глаза. «Хорошо, коли вы так считаете». «Где же вы выучились играть на фортепиано?» — сменил он тему. Дуняша принялась резать хлеб. «Барыня выучила». «О грамоте?» В сенях бухнуло раз, другой. Емельян скидывал промерзшие валенки. Дуняша тихо кивнула. «Тоже барыня выучила?» — спросил Даль. «Уж не моя ли приятельница?» — подумал он о Церцее, заманившей троих морских офицеров. «Сколько тут еще может быть одиноких барынь в округе?» «Добрая барыня!» — ответил за дочь Емельян, но каким-то странным тоном. «Точно она!» — перевел себе Даль. «В дом господский Донечку с измалу взяла. Донечка у нас тихая, досмышленная всегда была, не шалунья, схватывает на лету. Вот и приглянулась, значит, барыня. Половала ее, как дочь. Своих детей Бог не дал. Я была против, зачем еще чужой жизнью жить в долг, верно? Да жена покойница. Пусть, да пусть. Кто, мол, знает. Глядишь, и прирастет». «Вот вам и приросло», — угрюмо добавил он. «Приросло», — ласково возразила дочь. Тронула его за плечо, подала полотенце. Он только покачал головой, пошел к умывальнику. «Не желаете ли умыться с дороги?» Любезно спросила Дуняша у гостя, подала полотенце и ему. «Я воду согрела». «Благодарю». «С удовольствием». Он взял вышитое полотенце, отметил. Отсюда осталось простое. Даль прислонился к дверному косяку, ожидая своей очереди. Задумался. Бездетная барыня. Взяла себе живую игрушку. Натешилась, наигралась и... А может, и вправду полюбила. Глушь одиночества взялась вырастить себе подругу, компаньонку. Не из любви к просвещению, небось, старалась, а для себя. Девочка и вслух почитает, и на фортепиано сыграет, и споет. И поговорить интереснее. Вечера-то зимой долгие, скучные. Не водку же трескать, барыни-то. Ну и родители тоже понять можно. Мы любим тех, на кого потратили много времени и сил. Отсюда расчет, отсюда выгоды. Сперва барыня и воспитательница подружится, потом, глядишь, барыня и приданного отстегнет, а может, и вообще по завещанию чего отпишет. Своих-то детей нет. «А что, барыня, поддерживаете ли приятельство?» Дуняша покачала головой. «Уехала?» — ответил Емельян. «Померла!» «Не моя знакомая Церцея. Так куда уж как живехенько», — понял Даль. «Утешает». «Пожалуйте», — показал на освободившийся умывальник Емельян. «И умывальник-то фаянсовый, не катка с водой», — отметил Даль. Его поразил кусок мыла, пристроенный на краю. Мыло. На скользкой поверхности еще можно было разглядеть печать и остаток фразы «колон». Даль потрогал исчезающие буквы пальцем. Внезапно ему стало больно. Боль вынырнула из воспоминаний. Поэтому ненависть всей деревни, да? Страстная, дремучая. Он понял, как она тлеет, как торф. Он видел это, когда учился в кадетском корпусе. Много ли надо? Слишком рыжий, слишком жирный, слишком тощий, слишком прыщавый, слишком умный, слишком глупый, слишком много читает. Не такой, как все. Или просто назначенный всеми на эту роль. И понеслось. А ту его. Те в корпусе не травили волкодавом. Они просто травили. «Вода кончилась?» — спросил из-за двери голос Дуняши. «Нет-нет», — спохватился Даль и добавил. «Я сейчас». Намылил руки. Капала душистая пена. «Смылится вот этот кусок, и все. Был да вышел. Так и жизнь ее барская. Была да вся вышла. А ненависть соседей осталась». Когда Владимир Иванович покончил с обедом и выпил первую чашку чая, изящно поданную Дуняшей. Сочувствие его уже целиком принадлежало отцу и дочери. Людям, как он успел убедиться, кротким, тихим и деликатным. «Милая скромная девочка», — подумал Владимир Иванович, осторожно теня горячий чай. «Бедняжка». То, что Дуняша была, несомненно, некрасива, придавало его намерениям приятную ему самому чистоту. Он помогал непрекрасной деве. В расчете на что? На поцелуй? На влагу восхищения в прекрасных глазах? На... О, нет, конечно, нет. В своем уме? Нет, нет и нет. Он не такой. Он помогал хорошему человеку. И потому слегка любовался собой. Но в этом Владимир Иванович и сам себе не признался бы. Он из-под тишка разглядывал Дуняшу, стараясь не упустить ничего. Глаза ясные, белок чистый, носовые отверстия сухие, движения ровные, плавные, мускульно-суставный аппарат исправен, осанка прямая и естественная, плечи раздвинуты, откинуты назад, значит, ни фистул, ни свищей, ни абцессов. Больной человек норовит как бы свернуться вокруг собственной боли. Уши чистые, золотуха исключена, дыхание ровное, живот вздымается, значит, работают легкие полностью. На звук чистое, но стетоскоп скажет больше. Волосы не выпадают, кожа белая, ни яств, ни нарывов, ни пятен, ни сухости, ни желтизны. Принимая очередную чашку... О, благодарю вас! Даль наклонился ближе, чтобы уловить запах изо рта. Дуняша смущенно отодвинулась, как от поцелуя, но Даль уже выяснил, что хотел. Дыхание пахло здоровой ротовой полостью и исправным пищеварительным трактом. Чашки показали донце, тихо пыхтел самовар, изба была заполнена теплой тишиной. Тишиной сытости и покоя. Худенькие руки Дуняши лежали на столе, показывая синие жилки на тыльной стороне. Чахотка. В таком случае процесс еще только затронул верхушки легких. Кашля еще нет. Проверим. Ну как? Сядьте сюда, снимите блузку. Нельзя оскорблять женскую стыдливость, нет? Спросил. «Буду счастлив, если бы вы согласились спеть». На лице Емельяна мелькнул ужас. Дуняша панически глянула на отца, тот зажмурился, потом кивнул. На лице ее расцвела осторожная улыбка. «Я? Ой, то есть да?» Она так поспешно бросилась к фортепиано, что спереди сарафана обозначились ее колени. Села, придвинула стул, взялась за ноты. «Что желаете услышать?» «Я давно не пела, не играла. Боюсь, не будете ли вы разочарованы?» «А почему тогда фортепиано открыто?» «И ноты», — заметил неувязку Даль, «если давно не пела и не играла». «Я разочарован не буду», — заверил он. «Это невозможно». «Она пальцами в воздухе перебирает», — пояснил Емельян, вытянул перед собой свои руки клешни, пошевелил пальцами, как будто перебирал невидимые ассигнации. «Чтобы шуму не подымать». Его пояснение еще больше озадачило Даля. «Что вам самой по душе?» — сказал Дуняша он. «Мне?» — радостно обернулась она. «Мне все по душе!» В голосе ее было восторженное нетерпение, как у человека, который в жаркий день разбегается по мосткам, чтобы прыгнуть в воду. «Альцесту тогда, раз ноты открыты. Только, может, не про смерть?» — торопливо добавил он. Дуняша кивнула, обратилась к инструменту, вмиг как бы стало с ним одним целым, Емельян зажмурился. Это опять удивило Даля. Дуняша бросила пальцы на клавиши, подняла волну звуков, торжественное вступление наполнило избу, смело стены, выбросило потолок высоко в небо, стерло все, воздвигло дворец Альцесты. Голос возник, как мощная вибрирующая колонна. Звуки устремились ввысь, полуарками, смыкались, вились. Владимир Иванович не сразу понял даже, что поется по-русски. «Нет, не чахотка», — сделал вывод. «Всем бы такие легкие». Старинная ария плыла, приседала, скользила и подпрыгивала, как екатерининский вельможа в высоком парике и на красных каблуках. Что за барыня любила эту музыку? Музыку своей юности. Конечно, юности. Только в юности музыка бывает настолько любимой, что остается такой на всю жизнь. Воображение нарисовало Владимиру Ивановичу дряхлую барыню. Сгорбленная спина, трясущаяся голова, ввалившийся рот, чепец с лентами, ленты желтые. Старуха слушала пение воспитанницы, и под куполом звуков для нее вновь рождался снежный Петербург. Город юности. Еще почти весь деревянный, с болотом сразу за фонтанкой. В музыке было что-то радостное, как будто шла Альцеста не на смерть, а куда-то совсем в другое место, к столикам, где играли в бакара и не на копейки, а на бриллианты. Что-то чувственное, хватающее совсем не за разум и даже не за душу. Мысли Владимира Ивановича опять дали крен. Он слушал пение и глядел в окно. Глядел и не видел ни двора, ни забора, вдоль которого сновала собачонка, что-то вынюхивала. Движение привлекло и заострило взгляд Даля. Над забором показалась розовая физиономия, мальчишка. Потом еще один. Оба таращились на окна, заулыбались. Но еще крепче уцепились за забор, точно что-то тянуло их назад. Физиономии покраснели от натуги. На плечи первому мальчишке влез еще один. Сел на товарища верхом, еще один влез на закорки второму. Даль умиленно подумал: искусство будет высокие чувства даже в простом народе, в детях. Крестьянские дети открыты прекрасному со всей чистотой наивной души. А что? Ведь если ознакомить их с высочайшими взлетами человеческого гения, в этот момент мальчишки, что сидели верхом, хорошенько размахнулись, жахнуло в окно, музыка, пение оборвались, дворец Альцесты исчез. Посыпалось стекло, по полу избы побежали маслянистые ручейки. «Бей сволочей!» — надрывались радостно мальчишки. «А ту, жги ведьму!» Ручейки вспыхнули. «Ведьма, сгори!» Даль сдернул с печи ватное одеяло. «Да не стойте столбом!» — прикрикнул. Вонючий дым быстро заполнял избу. Емельян, Дуняша бросились помогать. Кашляли, прихлопывали, затаптывали. В разбитые окна тянуло морозом. А с улицы надрывались. «Гори, ведьма! Гори, ведьма! Сжечь ее! Все гнездо их сжечь!» Детские голоса, женские, мужские, все. Даль расплющил сапогом последнюю огненную саламандру. Все трое стояли с обгорелыми тряпками в руках. Тяжело дышали, смотрели друг на друга. А улица орала на разные голоса. «Ведьма проклятая!» Кто-то в толпе, видно, заметил остальным, что пожар не занялся. Всколыхнулось. «Огонь не взял! Да застрелить стерву это и все раз сойдет!» Дуняша дышала тяжело, но не плакала. Емельян утер глаза рукавом. «Да что же они? Что же они?» Никак не мог выговорить он, бросился к разбитому окну, заорал, пуская изо рта горячий дымок. «Не виноватые мы! Я сам колдуна вам привез!» Толпа затихла, чтобы переживать, проглотить, переварить. «Сильного! Он все поправит!» Там что-то выкрикнули, должно быть, матерное. «Сильный!» — гаркнул Емельян. «Троих утопленников из омута достал! Русалка утащила с месяц как, а он живым и вынул! Офицер их тут же в санке и в Петербург царю чудо показать! Спросите у Федоровны, если мне не верите! Он ей весь кабак разворотил, пока с чертом бился! Если мне не верите!» И ввалился обратно в комнату. В окнах стояла ошалелая тишина. «Зачем вы врете? Я не колдун!» — возмутился Даль. «Я врач!» «Хоть горшком назовись!» — отмахнулся Емельян. Дуняша стояла бледна. «Надо окна заткнуть, покуда изба не выстала», — заметил Емельян. Схватил одеяло с обгорелым краем, раскрыл за углы, приладил к окну. В избе сразу стало темней. Толпа за окном переварила сообщение. Было слышно, как она опять накалялась, как медленно тающее, закипающее масло. «Разъяснить надо, колдун! Знаем мы таких!» Даль встал перед Емельяном. «Что им от вас надо?» — ответила Дуняша. «Им надо, чтобы я умерла». Емельян бросил одеяло под ноги Далю. «На тебя вся надежда». «Да что я? Я ж своими глазами видел. Утопленников тех. Нет, там было все совсем не так. Там офицерах тут же хвать и увез. Живехоньки в санки сели. Скажешь, нет? Мертвецов увез?» «Нет, но...» Дуняша бросилась перед ним на колени, схватила за руку, поднесла к губам. «Помогите, помогите, помогите. Поднимитесь, Дуняша, что вы...» Даль поддержал ее за локоть, Емельян схватил его за плечо. «Я грех твой на себя возьму, если скажешь», — выпалил Емельян. «Душу свою погублю». «Погодите, не надо никого и ничего губить». Даль задумался. Машинально стал гладить щетину над губой. Отец и дочь заметно воспряли духом, переглянулись. «Кумекает». Одними губами от почтения к мысленному процессу колдуна проговорил Емельян. Дочь кивнула. За окном орали. Даль отметил краем уха, в гневную разноголосицу толпы теперь вплелись и пьяные голоса. Нехорошо. Где пьяные, там и подначка. Где подначка, там разбой и насилие. Голоса призывали сбить забор, выломать ворота. «Колдуна вызвали! Думает, сроком сойдет, раз колдуна привезли! Эй, ты! Который там? Колдун!» Даль навострил уши. Обращались к нему. «Ты! Колдун! Не мешайся! Иди, куда шел! Не знает, с кем связался! Сам не знает, кто она! Ведьма она! Кликуш вон, глянь, сколько уже! Папа девок спортила!» Даль слегка ужаснулся. «Спортила?» Русский глагол «портить» в значении действия, обращенного к девушке, насколько ему было известно, означал только одно – «де флорис», в каковом обвинялся представитель мужского пола. Но Дуняша портила местных девушек. Он не захотел знать, как захлопнул люк воображения. Ухо стало рубиновым. Лексическое смятение отразилось на лице, Дуняша заметила тень. «Это не я». Пылка ответила. «Не я сделала!» И добавила растерянно. «А если я, то не знаю как!» Далю захотелось схватиться за волосы, как герою пьесы Коцебу. Но не как Коцебу, а с полной правдой чувств. «Вы, Дуняша, уж лучше молчите!» Только и сумел вымолвить он. Действовать следовало быстро. Пьяные в любой толпе действуют, как щепоть дрожжей, брошенная в нужник. Упустишь миг, и полезла вонючая жижа. Медлить нельзя. Даль цапнул саквояж, раскрыл, выхватил верного Хауга. «Не ходи!» — завопил Емельян. «Убьют!» Но Даль уже был за дверью. Зимнее солнце садилось за деревней. Воздух был прелестен, розовый. Вдали висело низкое облачко. Вечер, когда хочется нежно грустить и мечтать. Он быстро перебежал двор. «Не раскрывай!» — донеслось ему в спину. Толпа услышала лязг засова, отпрянула рокача. Что еще за уловку приготовил враг? «Хаук!» — ответил сельчанам костяной улыбкой. По толпе пронесся вздох. Пейзаж был тот же самый, но теперь, когда на него таращились пустые глазницы Хауга, будто изменился, поменял значение. Небо казалось уже не нежно-ветчинным, а кровавым, только что освежеванным. Дальнее облачко пухло и тяжелело, на снегу красные отсветы. Воздух стал густым. Что-то должно было случиться, и точно плохое. «Смерть!» — проскрежетал Даль. «Звали? Смерть здесь!» Он сам не знал, как из него выпрыгнули эти слова. «Почему эти?» «Господи, что я несу?» Умирая от стыда, подумал он. Раньше Даль никогда не задумывался о том, что чувствуют на сцене актеры, особенно не глупые, когда играют, например, драму Коцебу. Не задумывался и сейчас. Он просто чувствовал то же самое, что актер на сцене, как будто расщепился на две отдельные личности. Один Даль гремел словами, которые второй Даль считал глупейшими и в жизни бы таких не сказал и даже не подумал бы. Один действовал согласно роли, второй — помирал от стыда, но не мешал первому. Глупо или нет, стыдно или нет, но маневр сработал. Толпа ахнула. Распалась на бледные пятнышки лиц, растерянных, озадаченных, подозрительных, одинаково опасливых. «Начало есть». «Гуд», — отметил второй Даль. А первый выпучил глаза над сдвинутыми бровями. «Смерть! Все мне скажет! Ведите!» Толпа окоченела в молчании. Оно было почтительным. «А вдруг колдун не брешет?» — носилось в головах. Даль прикрикнул грозно. «Что встали? Оглохли? Ну, ведите меня к ликушам!» Он чуть не запнулся на новом слове. Шагнул за ворота навстречу... что бы там его ни ждало. Толпа молча расступалась перед ним, а потом смыкалась за спиной. Даль понятия не имел, куда идти. К нему бочком, сомневаясь, подкатил чернобородый мужик. Стащил шапку в знак почтения и добрых намерений. Даль поглядел ему в глаза. «Пожалуй», — показал рукавицей мужик, — «за мной». Повел. Толпа молча валила за ним по главной улице, обсаженной темными избами. Окошки их глядели темно и неуютно. Взрослые шли, дети бежали, собаки молчали. Только синий снег хрустел и скрипел под ногами. Деревья мотали рукавами и роняли снег. Дым из изб рвало и сносило на сторону. Порошу сметало. Все поглядывали на чернильное небо и думали об одном — буран. Огромное озеро было рядом, простор, на котором ветер с воем набирал силу. «Туда!» — махнул опять мужик. «Где навес на крыльце?» Но и без того было понятно, о какой избе идет речь. Оттуда доносились крики. Их рвало тут же отбрасывал ветер. Отрывки, обрывки, взвизгнуло, рявкнул бас, брехнул лай, сошелся в плаче ребенок, потом какой-то клекот, опять визг, опять бас, снова лай. Крики говорили о страдании, непонятном и потому жутком. Бередили душу того, кто их слышал. Тишина ночи и темный обморок деревни усиливали гнет. Толпа молчала. Даль впервые заметил, что в руках многие держали камни, сжимали колья, тускло блеснул ствол охотничьего ружья. Даль почувствовал, как волоски на руках встали дыбом. Ослабевшие пальцы чуть не выронили Хауга. Впервые он понял, что все это не игра, не сцена, не Коцебяина, а жизнь, его собственная жизнь, которую, как свечу, может в любой момент задуть ветер. «Хавроша! Максимова!» — пояснил чернобородый мужик. Даль глянул на него, на толпу. Да, камни, колья, ружье. Но теперь он расслышал в молчании, они сами были напуганы. Они ждали помощи. От него. «Испуг еще никому не помогал», — строго напомнил себе Даль. «Соберись. Только разум, только факты». «Чего?» — удивился мужик. И Даль понял, что последнюю фразу произнес вслух. «Чего ж не понять?» — сердито напустился он. «Рассказывайте, как есть, говорю!» В толпе замялись, стали переглядываться. Крик, вой, лай, визг все носились в темном воздухе, как клочья. Это явно не помогало людям соображать. Даль стал наводить вопросами. «Известно, почему кричит!» Опять переглянулись, заговорили сразу несколько разом. Даль поднял ладонь, умолкли. «Где мать ее?» «В избе с ней». «А отец, свекры, муж?» «Там! Держит! Как беситься начинает, так двое или трое мужиков держит, чтоб до смерти не расшиблось!» Толпа заволновалась, разомкнулась, выпустила перед ним старушку в платке. Та испуганно моргала, на носу у нее висела прозрачная капля. Старушка шмыгнула носом. «Соседка я ихняя, вон моя изба, помогать зовут». «Рассказывай!» «Сто бесов у нее и животы гложет, вот и выкрикивает». «Откуда про бесов знаешь?» Толпа осмелела с почину, загалдела разом. «В церкви все выкрикивает! Как со святыми дарами выходит, так и кидается! Так и ломает ее! Крутит всю! Коробит! Пена изо рта! Трем мужикам не удержать!» Даль опять поднял руку, все умолкли. «Что именно она выкрикивает? В церкви!» Молчание. «Ну?» Молчание. Потом чернобородый мужик покачал головой. На него все уставились. Он решился. «Да уж такое выкрикивает, в кабаках не услышишь. Судари-то с пьяной, и то не вывалить». «Что именно? Грех повторять». Старуха в платке выскочила вперед, взмахнула перед Далем кулаком. «Да то все и выкрикивают, что Дуняша их спортила! Спортила! Порчу навела! Спортила!» Толпа разом всколыхнулась, но спорить смысла не имела. Увещевать было рано. Даль отрезал. «Ясно! Понял!» Всплеск погас. Камни колья опустились, в глазах опять была надежда. «Одолеешь?» — спросили из толпы. Чтобы не смотреть им в глаза, Даль уставился в дыры Хауга. Морозную темноту сотрясал визг, лай, хохот. «Может, старуха перепутала в смятении?» — думал Даль. «Все? Может, это просто такая особенность местного диалекта? Говорить во множественном числе про важное, подобно тому, как в столице говорят «вы, господа». Даль повернулся к старухе. «Как это все?» Старуха растерялась, опять заморгала, опять забыла втянуть каплю. «Захворавшую зовут. Хавронья Максимова, так?» Ответил чернобородый мужик. как потом выяснил Даль, деревенский староста. «Нет», — Даль опешил, а староста степенно объяснил. «Сперва она, Дунька, то есть, Маринку Бузыкину, то есть, спортила. Мы думали, Маринка прикидывается, со зла, то есть, ну, пакость, чтоб Дуньке сделать, ну, бабское дело, то есть. А потом пошло-поехало, еще одна за не могла, потом другая, выкрикивать стала, к Пасхе!» В другой избе по правую руку заухало. Уханье слилось в вой, от которого кровь стыла в жилах. Едва смолк вой, словно отзываясь на него с другого конца улицы, раздался басовитый рев. Изба слева откликнулась визгливой икотой, потом изба поодаль, потом еще, еще и еще. Вскоре все свистело, хлюпало, выло, хохотало, ухало, кликотало, рыдало, орало, мычало, визжало, бормотало, ревело. Деревню будто заволокло облако звуков. Колебалось, дергало, дрожало, рвалось и смыкалось. Так бывает с собаками, когда одна тявкнет, другая подхватит, третья подтянется, и вскоре вся улица, а затем и вся деревня звенит от разноголосого лая. Даль слушал с ужасом. Толпа сжалась, от нее тянула страхом, как от стада, почуявшего волков. «Сколько же их?» — выдавил Даль. Не сразу ответил староста, сперва осенил себя торопливым крестом. «Дюжина!» «И еще две!» — втянула носом каплю, пискнула старуха. «Малашка и Феврониха тоже кричать начали!» Хаук деликатно молчал.